29. Следующую неделю Изабель провела в счастливом забытии. Они допоздна засиживались при свечах, говорили обо всем на свете, держались за руки, а по ночам просыпались от желания, занимались любовью и снова засыпали. В это утро Изабель проснулась, как обычно, уставшей и с ноющей болью в плече. Рана затягивалась, но теперь постоянно чесалась и немного ныла. Она чувствовала рядом Гаэтона, его теплое и крепкое тело. Он не спал, она поняла это по его дыханию, а может, по царящей вокруг тишине. За последние несколько дней Изабель хорошо его изучила. Что бы он ни делал, она замечала каждую мелочь, постоянно говорила себе: «Запомни». Изабель прочитала тьму любовных романов и всегда мечтала о любви, но до недавнего времени даже не представляла, что обычный матрас может стать целым миром, их маленьким оазисом. Повернувшись на бок, она потянулась, чтобы зажечь лампу. В полумраке пристроилась теснее к Гаэтону, положила руку ему на грудь. Осторожно тронула кончиком пальца тонкий шрам, прорезавший заросли на его теле. «Брат бросил в меня камнем, а я не успел увернуться», — объяснил он. И ласково добавил: «Жорж». Изабель вспомнила, что брат Гаэтона в плену. Целая жизнь, его жизнь, о которой она почти ничего не знала. Его мать была портнихой, а отец пас свиней. Жили они где-то в лесу, в доме без водопровода, с единственной большой комнатой. Он отвечал на ее вопросы, но почти ничего не рассказывал сам. Говорил, что ему больше нравится слушать ее истории о приключениях, из-за которых ее выгнали из стольких школ. «Интересней, чем истории о бедняках, которые просто стараются выжить», — говорил он. Но за всеми словами и бесконечными рассказами Изабель не оставляла чувства, что их время иссякает. Нельзя здесь надолго оставаться. Они и так задержались. Она достаточно окрепла, чтобы двигаться дальше. Может, и не через перинеи, но из постели уже можно бы вылезать. Но что, если она никогда больше его не увидит? Этого она боялась больше всего на свете. «Знаешь, я понял», — сказал Гаэтон. Она не догадалась, о чем он, но расслышала обреченность в его голосе и поняла, что ничего хорошего ее не ждет. Тоска, заполнявшая их маленький мирок, столь же яркая, как и радость, нахлынула с новой силой. «Понял, что?» — спросила она, неуверенная, что хочет слышать ответ. «Каждый раз, когда мы целуемся, мы прощаемся». Она закрыла глаза. «Там война, Ис. Мне нужно возвращаться». Она это знала и была согласна, хотя сердце сжималось от одной только мысли. «Я знаю», — только и смогла выдавить она. «От любых объяснений будет еще больней. В Урюнь собирается группа. Я должна быть там к вечеру среды, если повезет». «Нам обычно не везет», — усмехнулся он, — «могла бы уже заметить». «Ошибаешься», — говорит он. «Теперь ты ни за что не сможешь меня забыть. Это уже много». Он что-то произнес совсем тихо, почти встретившись с ней губами. «Может быть, этого мало?» Ей было все равно. Она не желала ничего слышать. В ноябре жители Карево начинали готовиться к зиме. В этот раз они точно знали то, в чем сомневались еще год назад. Жизнь может стать гораздо хуже. Война полыхала по всему миру. В Африке, в Советском Союзе, в Японии и даже на далеком острове со странным названием Гуадалканал. Учитывая, что Германия воевала на стольких фронтах, Еды должно стать еще меньше, так же, как дров, горючего, электричества и прочих необходимых вещей. Утро пятницы выдалось особенно холодным и серым. Не лучший день для прогулки, но Виана решила, что сегодня тот самый день. Ей понадобилось немало времени, чтобы набраться смелости выйти из дома с Даниэлем, но она понимала, что рано или поздно придется это сделать. Она постригла его коротко, почти налысо, одела в то, что малышу явно велико, чтобы на вид казался помладше, все что угодно, лишь бы его не узнали. Шагая по улице с двумя детьми, по одному с каждой стороны, она старалась держать осанку. Софи и Даниэль. Даниэль. В булочной Виана встала в очередь и, затаив дыхание, ждала, что кто-нибудь спросит про мальчика. Но женщины рядом с ней были слишком измучены, голодны и подавлены, чтобы обращать внимание на чужого ребенка. Когда подошла, наконец, очередь Вианы, из-за прилавка на нее посмотрела Ивет. Всего 2 года назад это была красотка со струящимися медными волосами и угольно-черными глазами. На 3-й год войны ее было не узнать. Так постарела и подурнела. — Вианна Мариак? Давненько я вас с дочерью не видела. Привет, Софи, как ты выросла? Она заглянула за прилавок. — А кто этот симпатичный молодой человек? «Даниэль?» — гордо объявил мальчик. Вианна положила дрожащую руку на детскую голову. «Мы его усыновили, когда кузина Антуана в Ницце умерла». Ивет отодвинула со лба непослушные волосы и внимательно посмотрела на мальчика. У нее самой было 3 сыновей, младший немногим старше Даниэля. Сердце Вианы бешено колотилось. Ивет отошла от прилавка к маленькой двери, отделявшей булочную от пекарни. — Герр-лейтенант! — позвала она. — Вы не могли бы выйти на секунду? Вианна изо всех сил вцепилась в ручку плетеной корзинки, судорожно перебирая пальцами, словно по клавишам пианино. Из задней комнаты появился упитанный краснощекий немец с целой охапкой свежеиспеченных багетов. Увидев Виану, он остановился. «Мадам?» — невнятно поздоровался он с набитым ртом. У Вианы едва хватило сил кивнуть. Ивет обратилась к немцу. «На сегодня хлеб кончился, герр-лейтенант. Если я спеку еще, приберегу лучшие батоны для вас и ваших людей. Но вот этой бедной женщине не досталось даже вчерашнего багета». Глаза немца сочувственно прищурились. Он подошел к Виане, громко топая по каменному полу, молча уронил в ее корзину обкусанную половину багета и, не говоря ни слова, вышел из булочной, только колокольчик над дверью прозвенел. Когда они остались одни, Ивет подошла к Виане так близко, что та едва сдержалась, чтобы не отстраниться. — Слышала, у тебя поселился эсэсовец? А что случилось с красавчиком-капитаном? — Пропал? — спокойно ответил Вианна. — Никто не знает, куда. — Никто? — А зачем тебя допрашивали? Все видели, как тебя повели на допрос. — Я просто домохозяйка, откуда мне знать про такие дела? Ивет посмотрела на Вианну еще секунду, словно оценивая ее. — Ты хороший друг, Вианна Мариак, — тихо произнесла она. Вианна коротко кивнула и вывела детей наружу. Поболтать со знакомыми на улице теперь никто не останавливался. Даже просто встречаться взглядом было опасно. Дружеские разговоры исчезли, вслед за маслом, кофе и свининой. Вианна задержалась на выщербленных каменных ступеньках, через щели, в которых пробивалась побитая морозом трава. Она была в зимнем пальто, которое сама смастерила из стеганого одеяла, двубортный, длиной по колено, с широкими отворотами и пуговицами от одного из маминых любимых твидовых пиджаков. Сегодня еще можно терпеть, но скоро придется прокладывать газеты между свитером и пальто. Порыв ледяного ветра ударил в лицо, и Вианна туже затянула шарф, закрывавший голову. Листья кружили по переулку, танцуя вокруг ее тяжелых башмаков. Она крепко взяла Даниэля за руку в рукавичке и вышла на улицу. И сразу поняла, что-то не так. Слишком уж много было вокруг военных, куда больше обычного. Что бы тут ни происходило, явно ничего хорошего, да и вообще от солдат лучше держаться подальше, особенно после побед союзников в Северной Африке. Пойдемте, дети, пора домой. На углу она хотела повернуть направо, но улица оказалась перегорожена. Все двери закрыты, ставни заперты, бистро пусты, в воздухе пахло опасностью. Следующая улица тоже оказалась перекрыта. Двое немецких караульных тут же наставили на нее винтовки. За их спинами маршировала колонна солдат. Вокруг грохотали грузовики и автобусы, съезжаясь в одну точку, на площадь. Что-то явно готовилось. Вианна пыталась увести детей подальше, но улочки одна за другой оказывались недоступны для пешеходов. В результате, против своей воли, она все-таки оказалась на площади. Остановилась, прижала к себе детей. Безумие! Ад кромешный! Автобусы выстроились в очередь, выплевывая потоки пассажиров, все с желтыми звездами. Женщины детей выталкивали наружу. Немцы образовали по периметру площади живой забор, а жандармы срывали с женщин украшения и тащили людей дальше. «Ты!» — рявкнул один из жандармов старому, очень старому человеку, стоявшему недалеко от Вианы. «Хальт!» Седобородый старик замер и, тяжело опираясь на трость, обернулся к полицейскому. Жандарм схватил старика. Тот попытался высвободиться, но полицейский толкнул его с такой силой, что старик влетел в ближайшую стеклянную витрину. Жандарм сорвал с несчастного штаны, обнажив обрезанный пенис, а потом отправил старика на мостовую ударом приклада. «Мама!» — закричала Софи. Вианна зажала дочери рот рукой. Слева от нее молодую женщину толкнули на землю, а потом подняли и потащили за волосы через толпу. «Вианна!» Она резко обернулась и увидела Элен Рюэль. В одной руке кожаный чемодан, другой она держала маленького мальчика. Мальчик постарше стоял рядом. У матери и старшего мальчика на одежде желтые звезды. «Возьми моих сыновей!» В отчаянии попросила она Вианну. «Что?» Ошарашенно проговорила та, озираясь по сторонам. «Нет, мама», — сказал старший мальчик, — «папа велел мне заботиться о тебе. Я тебя не оставлю. Мы должны быть вместе». Позади них оглушительно засвистели. Элен толкнула младшего мальчика к Виане, так что он налетел на Даниэля. «Его зовут Жан-Жорж, как дядю. В июне будет 4 года. Родственники мужа в Бургундии. Но у меня нет документов для него. Меня убьют». «Ты!» — крикнул один из солдат. Он схватил Элен за волосы, она повалилась на старшего сына, тот с трудом удержал мать. А потом Элен и ее сын исчезли в толпе. А малыш остался рядом с ними и плакал и звал маму. «Надо уходить немедленно». Она схватила Жан-Жоржа за руку так крепко, что он зашелся в слезах. «Мама!» Умоляя ребенка замолчать, Вианна пробежала по одной улице, по другой, вверх-вниз, обходя баррикады и группы солдат, выбивающих двери домов и вытаскивающих евреев на площадь. Дважды их останавливали и пропускали, потому что у них на одежде не было желтых звезд. Выйдя на грязную проселочную дорогу, они пошли медленней, но не останавливались, хотя оба мальчика хныкали, не переставая. Перевели дух лишь у ворот Лежарден. Перед домом стоял черный Ситроэн фон Рихтера. «О, нет!» — прошептала Софи. Взглянув на дочь, Вианна увидела в ее глазах отражение своего страха и тут же поняла, что нужно делать. «Надо его спасать, иначе мы ничем не лучше их», — сказала она. «Вот и все». Она не хотела втягивать в это дело дочь. Но что ей оставалось? Я должна уберечь этого мальчика. Как? Пока не знаю. призналась Вианна. Но фон Рихтер, как будто услышав свое имя, он появился в дверях, совершенно неуместный здесь, в своей идеально аккуратной форме. «А, мадам Риак», — сказал он, пристально глядя на нее, — «вот и вы». Вианна изо всех сил старалась казаться спокойной. Мы ходили в город по магазинам. «Не лучший день для покупок. Евреев собирают для депортации». Он подошел ближе, остановился рядом с яблоней, на голых ветвях которой трепетали лишь полоски ткани — красная, розовая, желтая, белая и новая, для бека — черная. «А это что за молодчик?» — спросил фон Рихтер, покровительственно стирая слезы с детской щеки рукой в черной перчатке. Сын подруги. Его мать умерла от туберкулеза несколько дней назад. Фон Рихтер отдернул руку, как будто ему сообщили, что мать ребенка умерла от бубонной чумы. «Не смейте приводить этого ребенка в дом, ясно? Немедленно отправьте его в приют». «Приют. Мать Мари Тереза». Она кивнула. «Конечно, герштурмбанфюрер». Немец двинулся к воротам, но на полпути обернулся. «Завтра мы уезжаем, но перед этим я хочу, чтобы вы как следует накормили меня и моих людей». «Уезжаете?» — переспросила она, стараясь не выказать вспыхнувшей надежды. «Оккупируем остальную Францию. Никакой больше свободной зоны. Давно пора, черт возьми. Это ваше самостоятельное французское правительство, это была просто шутка. Не разрешать же вам, французам, самим управлять такой прекрасной страной. Хорошего дня, мадам». Вианна осталась стоять, держа детей за руки. Даже сквозь плач Жан-Жоржа она расслышала, как хлопнула калитка и заурчал мотор. Софи спросила: «Мать Мари Тереза его спрячет?» «Надеюсь. Отведи Даниэля в дом и запри дверь. Не открывай никому, кроме меня. Я вернусь, как только смогу». «Ты молодец, мама!» «Посмотрим». Оставалось надеяться, что все обойдется. Когда дети ушли в дом и заперлись, она повернулась к маленькому мальчику. «Пойдем, Жан-Жорж?» «К маме?» Она не нашла в себе сил посмотреть ему в глаза. «Пойдем». Пока Вианна с малышом шли обратно в сторону города, зарядил дождь. Жан-Жорж то хныкал, то плакал, но Вианна так нервничала, что едва его слышала. Можно ли просить мать-настоятельницу так рисковать? Но как не просить? Они прошли мимо церкви к монастырю. Орден сестер святого Иосифа был основан в 1650 году шестью женщинами, которые хотели помочь бедным соседям. К началу французской революции, когда религиозные организации по всей стране запретили, орден насчитывал тысячи членов по всей Франции. Некоторые из сестер стали мученицами, погибли на гильотине. Вианна подошла к монастырским воротам и стукнула тяжелым дверным молотком. «Зачем мы сюда пришли?» — всхлипнул Жан-Жорж. «Мама здесь?» Дверь открыла монахиня с круглым добрым лицом в белом апостольнике и черном платке поверх. «Вианна», — улыбнулась она, — «сестра Агата, я бы хотела поговорить с матерью-настоятельницей, если можно». Монахиня отступила, длинная ряса зашуршала по каменному полу. «Я ее позову. Подождите в саду, ладно?» Вианна кивнула. Они с Жан-Жоржем прошли через холодный клуатр, в конце свернули налево в сад, просторный, с мраморным фонтаном в центре и каменными скамейками. Вианна выбрала скамейку по суше, села, притянула мальчика к себе. Ждать пришлось недолго. «Вианна!» — приветствовала мать-настоятельница. Ее ряса касалась подернутой инеем травы, пальцы сжимали тяжелое распятие, висящее на шее. Рада видеть тебя. Давненько не заходила. А кто этот молодой человек? Мальчик посмотрел на нее. Моя мама здесь? Вианна встретилась с настоятельницей глазами. Его зовут Жан Жорж Рюэль, матушка. Можно поговорить с вами наедине? Настоятельница хлопнула в ладоши, и почти сразу же появилась молодая монашенка и увела мальчика. Когда они остались во дворике одни, настоятельница присела рядом с Вианной, а у той все никак не получалось собраться с мыслями. Повисла тишина. «Жаль твою подругу Рошель». «И не только ее», — матушка кивнула. «Мы слышали по радио Лондон жуткие истории про эти лагеря. Может, его святейшество пока хранит молчание?» В голосе настоятельницы отчетливо послышалось разочарование. Вианна решительно вдохнула. Элен Рюэль и ее старшего сына депортировали сегодня. Жан-Жорж остался один. Его мать оставила его мне. «Тебе?» Мать Мари-Тереза помолчала. «Опасно приводить к себе ребенка-еврея, Вианна. Я хочу его спасти», — тихо сказала она. Настоятельница молчала так долго, что Вианна испугалась. Не случилось ли с ней чего? «И как ты намерена это осуществить?» — спросила, наконец, мать-настоятельница. «Спрятать его». «Где?» Вианна молча посмотрела на матушку. Та побледнела. «Здесь? Это же приют. Самое разумное место, чтобы прятать детей, не так ли?» Мать-настоятельница встала, снова села, опять встала, изо всех сил стиснув в руке распятие, и снова села, на этот раз медленно и задумчиво. На секунду она поникла, но гордо выпрямилась, стоило ей принять решение. «Ребенку нужны документы. Бумага о крещении — это я могу достать, но остальные документы я найду», — поспешно заверила Вианна, хотя и не представляла, как это сделать. «Тебе ведь известно, что укрывать евреев теперь незаконно. Наказание — депортация, и то, если повезет. А в последнее время, кажется, никому во Франции не везет». Вианна кивнула. «Я возьму мальчика. И у нас, наверное, найдется место еще для нескольких детей». «Еще нескольких?» «Их много, Вианна. Я поговорю с одним своим знакомым из Жиро. Он работает в организации спасения еврейских детей. Думаю, он знает немало семей и детей, которые прячутся от немцев. Я предупрежу его. Он будет тебя ждать». «Меня?» «Твоя идея — тебе и командовать. И раз уж мы рискуем жизнью, можно попытаться спасти как можно больше». Настоятельница решительно встала, обняла Вианну за плечи и повела ее за собой. «Никто здесь не должен знать правды. Детей придется подготовить, достать бумаги, которые пройдут проверку. А тебя надо официально устроить к нам, может быть, учительницей, да, учительницей. Мы даже сможем тебе немного платить. А главное, никто не спросит, почему ты столько времени проводишь с детьми». «Пожалуй». «Не уверена», — согласилась Вианна. «И не бойся так, Вианна, ты все делаешь правильно». В этом Вианна не сомневалась, и все равно ей было страшно. «Вот что они с нами сотворили. Пугаемся собственной тени». Она посмотрела на матушку. «Как вы думаете, у меня получится? Не представляю, как вообще это делать. Приходить к голодным, напуганным женщинам и предлагать им отдать мне детей? Спросишь у них, видели ли они, как их друзей загоняют в поезда и увозят. спросишь, на что они готовы, чтобы уберечь своих детей от этого поезда, а потом пусть решают сами. Ужасно. Не уверена, что сама смогла бы отдать Софии Даниэля, даже ради их безопасности. Матушка наклонилась к ней. «Я слыхала, у тебя остановился один из этих жутких штурмовиков. Ты ведь понимаешь, что и ты сама, и Софи в жуткой опасности?» «Конечно. Но нельзя же, чтобы она считала, что в такое время можно сидеть сложа руки». Мать-настоятельница остановилась и нежно погладила Виану по щеке. «Будь осторожна, Вианна. Мне пришлось хоронить твою мать. Не хочу хоронить еще и тебя».